Маларчук зашел в маленький кабинетик преоперационный, сунул голову под струю ледяной воды и долго стоял, опершись своими длинными пальцами, похожие на рахманиновские, говорили друзья, о холодную эмаль раковины. Он ждал, пока успокоятся молоточки в висках и прекратится медленная дрожь в лице. Все те 6 дней с начала войны, что ему пришлось прожить в клинике, оперируя круглосуточно, были как кошмары наваждения. Ущипни, казалось, себя за щеку, и все кончится. Все станет как прежде. Не будет этих выматывающих душу сирен воздушной тревоги, воплей раненых девочек, предсмертных, старческих хрипов мальчишек. «Тарас Никитич», — услыхал он сквозь шум воды, — «миленький, иду». Маларчук выключил воду, растер голову сухим жестким вафельным полотенцем, которое пахло теплом, попросил хирургическую сестру приготовить порошок пирамидона с кофеином, запил лекарство крепким чаем и пошел в операционную. Он осмотрел желтое лицо мальчика, страшную осколочную рану, разорванное бедро, раздробленные трубки костей. «Сахарная», странно усмехаясь, шутил профессор, когда Маларчук учился в институте. «Разобьешь — не собрать и не слепить». Маларчук почувствовал вдруг, что плачет. «Дети играют в войну, взрослые воюют, но погибают-то дети в первую очередь». Добрый разум ученого, который создал аэроплан, что есть шаг в преодолении времени и пространства, обернулся вандалом. Разум как символ вандализма. Что может быть противоестественнее? Разум, разбитый злой волей кайзеров, монархов, премьеров, фюреров, фельдмаршалов надвое. Разум конструктора самолета, принужденного сделать его бомбовозом, и хирурга, архитектора, сделавшегося сапером, который не строит, а уничтожает, и библиотекаря, который хранит мудрость мира, делая ее доступной добрым и злым. «Каждый находит то, что ищет, Тарас Никитич, скальпель», — сказал Маларчук. «Вытрите мне глаза и не болтайте». В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда он страстно и безраздельно желает противопоставить неправде истину. Видимо, это желание угодно той высшей логике, которая движет людскими поступками, влияя на развитие исторического процесса, подчиняя мелкое, корыстно-личное общему, высокому, нацеленному в будущее. Желание это становится выполнимым, если человек обладает не только знанием, но и высшим навыком своего ремесла. Мечтатель, лишенный умения, может оказаться лишь ферментом добра, и память о нем исчезнет с его исчезновением. Человек, подчинивший свою мечту делу, ремеслу, навыку, остается в памяти поколений навечно, как Леонардо, Фарадей, Менделеев, Эйнштейн и Туполев. Маларчук сделал невозможное. Он спас жизнь ребенку, и осталась последняя малость — сшить рану так, как это мог сделать лишь он один. Маларчук начал стягивать жестким, казалось бы, движением сильной руки концы раны, и в это время в операционную ворвались бандеровцы из Нахтигаля. «Вон отсюда!» — хриплым голосом закричал Маларчук. «Кто пустил?»